Глава шестая. В конце пути. Тем временем Растка и Никанор подошли к самому берегу моря. Волны белой пены набегали на камни, ложась к ногам путников, и отступали, меняя свой цвет на лазурный. В морской синеве белели два больших парусника, над ними с криком кружили чайки. Взгляд юноши был устремлен к левой стороне берега залива, расстилавшегося далеко за мерцающий горизонт. Темно-зеленая лента напоминала гигантский палец, простершийся по воде. На что он указывал? О чем вещал небу? «Это полуостров Афон, святая гора. Мы будем добираться морем, здесь почти непроходимые леса», — устало, но радостно сказал Никанор, сбросив суму на землю. По Афону ступала сама Пресвятая Богородица, и вот уже больше 100 лет со всего света стекаются сюда монахи, чтобы посвятить себя ей и Господу. Растка слушал его, не сводя глаз с покрытого лесами полуострова, в пещерах которого были рассеяны кельи монахов-пустынников. Один из парусников, что был прекраснее белой чайки, накренившись, решительно направился в их сторону. «Женская нога не ступает на эту землю, а мужская не отступает», — взволнованно говорил отец Никанор, вглядываясь своими лучистыми голубыми глазами в очертания святой горы. В его голосе чувствовалось желание скорее оказаться там. Этот старый монах всегда радовался, когда возвращался на святую землю Афона из своих редких путешествий. Он встряхнул головой с пышными седыми волосами, стер пот с густых черных бровей и нетерпеливо продолжал. «И кроме нас, тех, кто должен по послушанию уезжать для выполнения важных поручений, никто из вступивших на эту святую землю не хочет покидать ее». «Нет здесь ни серебра, ни золота, разве что сделаны из них священные сосуды и предметы. Спроси себя еще раз, сможешь ли ты навсегда остаться здесь и жить в нищете и непрестанной молитве?» Озорная волна, добежавшая до их ног, разбилась о камни и весело обрызгала серьезное лицо Растка. Он молча посмотрел в глаза своего друга и учителя, потом снова устремил взгляд на святую гору. Старый монах быстро и радостно проговорил: «Преследователи не настигли нас. Княжич, сам Господь помог нам бежать. Они доберутся и до Афона. Я знаю своего отца. Он сильный, упрямый, и он любит меня. Но я надеюсь, что приму постриг, прежде чем меня найдут, и молю Бога об этом. Когда я приму монашество и надену мантию, они не посмеют насильно вернуть меня. Едем ли, отче?» «Да, немедленно, вот на этой лодке. Так мы быстрее доберемся». Парусник уже причаливал к берегу, чтобы забрать путников. Никанор с усилием поднял свою суму. Растка тоже нагнулся, чтобы поднять поклажу, с волнением глядя на парусник. В нетерпении подошел он к воде. Нос лодки воткнулся в песок, и паруса над головой длинноволосого рыбака качнулись. Две чайки с криком пролетели над ними. Растка, не оглядываясь на Никанора, одной ногой ступил в лодку, другой оттолкнулся от камней. За ним в лодку запрыгнул и монах. Лодка закачалась на воде, еще сильнее раскачивая паруса. Никанор что-то по-гречески сказал рыбаку, тот кивнул и оттолкнулся веслом от берега. Морской ветерок, словно пробежав через душу Растка, наполнил паруса, и они поплыли.